В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло отцом Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков. Дома он делал из васильков крапила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь. Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо, и на потолке нет молнии и грома.